Из литераторов участвовали Некрасов под псевдонимом Перепельский, Федор Кони, Строев, Зотов и Александр Башутский. Последний, не называя имени издателя альбома, почему-то это держалось в секрете, нисколько не преувеличивал, говоря в предисловии, что кто хоть немного знает, что значит у нас предпринять художественное подобного рода издание при требовании от него возможного совершенства, а не принимая безразлично и беспонятно все, что вам думает дать рисовальщик, печатник и другие. Кто понимает, скольких это требует беспокойств, досад, хлопот, чистых утрат, какого стоит времени и каких ужасных издержек, тот должен истинно подивиться и решимости издателя, и любви его к искусству и терпению, с которыми он через все препятствия вел свое дело 3 года. Одни оригинальные портреты, написанные нарочно акварелью, составляют коллекцию в полном смысле драгоценную. Эти портреты в напечатанном виде, особенно раскрашенные от руки, остались настоящими произведениями искусства. Портреты популярных артистов того времени Луизы Мейер, Ольги Шлейпохт, Гриневой, Самойловой, Карла Лашука, Андрияновой, Смирновой, Луи Маурера и других великолепно исполнены и художниками, и печатниками. По несколько сцен на каждом листе, так называемые крокады, очаровательно сделал замечательнейший мастер Василий Тим. Балетные спектакли «Озеро волшебниц», «Морской разбойник», «Тень», драма «Велизарий» как бы оживают перед глазами. В каждой тетради приложены листы нот, окруженные художественным орнаментом. Музыка Доницетти, Адама, Обера и Келлера, Мауэра переложена для фортепиано Лядовым, Мейером и другими. В целом, театральный альбом 1842-43 года — выдающееся произведение печатного станка, повторяю, не только для своего времени. Среди русских иллюстрированных изданий 40-х годов прошлого столетия ему по праву должно принадлежать первое место. Белинский в своем обзоре «Русская литература» в 1842 году отметил: «Театральный альбом — истинно великолепное издание, имеет свое значение и идет своим путем. Доселе вышло его 2 выпуска». Казалось, все сулило театральному альбому успех, широкое распространение, которое могло бы обеспечить ему и сегодня место, может быть, редкого, но во всяком случае доступного документа по истории русского театра. Этого, к сожалению, не произошло. Театральный альбом 1842-43 года не только прекратил свое существование на 4-й тетради, и на нескольких выпущенных уже после отдельных листах из заготовленных следующих, но и то, что вышло, исчезло с книжного рынка. Театральный альбом превратился в величайшую редкость, никем не виданную, хотя бы в приблизительно полном виде. Дореволюционные книголюбы и библиографы окутали театральный альбом легендами и вымыслами, доходившими вплоть до того, что единственный обращавшийся среди библиофилов более или менее полный его экземпляр якобы ускорял смерть каждого его владельца. Называлась целая цепь фамилий дореволюционных собирателей: Александровы, Синицына, еще кого-то и, наконец, знаменитого Ефремова, скончавшегося действительно вскоре после приобретения этого смертоносного альбома. Никто не учитывал, что и почтенному Петру Александровичу Ефремову, и всем предшествовавшим обладателям этого издания было по паспорту столько лет, что уже никакие театральные альбомы не могли ни помочь им, ни повредить. Всю чудовищную глупость этой, с позволения сказать, легенды я понимал великолепно. Но когда в 1934-1935 годах